Битва Мамая с Тохтамышем в 1380 году, как еще одно отражение Куликовской битвы 1380 года. Сразу после Куликовской битвы, как нам говорят историки, Мамай, бежавший в свои степи, столкнулся там с новым врагом. То был Тохтамыш, хан Заицкой Орды, потомок Батыя. Он шел отнимать у Мамая престол Волжской Орды, как похищенное достояние Батыевых потомков. Союзник Мамая, Ягелла, оставил Мамая на произвол судьбы. Тохтамыш разбил Мамая на берегах Калки и объявил себя владетелем Волжской Орды. Мамай бежал в Кафу и там был убит генуэзцами. Сразу обращает на себя внимание схожесть между описанием Куликовской битвы и битвы на Калке. Первое. Две крупных битвы происходят в один год, а именно в 1380 году. Второе. В обеих битвах разбит один и тот же полководец Мамай. Третье. Одна битва происходит на Калках, то есть КЛК, без огласовок. Вторая – на Куликовом поле, тоже КЛК, без огласовок. Налицо явная близость названий Калка – Куликова. Мы уже отмечали этот факт. Четвертое. В обеих битвах присутствует литовский союзник Мамая, изменивший ему или не успевший оказать помощь. Пятое. После битвы с Тохтамышем Мамай убегает в Кафу. Точно так же после Куликовской битвы Мамай убегает в Кафу. Это практически все, что известно о разгроме Мамая на Калках. Наша гипотеза. Разгром Мамая на Калках – это просто еще одно описание Куликовской битвы, попавшее в летописи. Это описание очень краткое, в отличие от развернутого изложения событий Куликовской битвы в нескольких других сказаниях. В этом случае оказывается, что хан Тохтамыш – это Дмитрий Донской. Очень важный вывод, идеально укладывающийся в нашу общую реконструкцию. В самом деле, как мы видели, летописи считают Тохтамыша потомком Батыя. Но мы уже отождествили Батыя с Иваном Калитой. Дмитрий Донской – внук Ивана Калиты. То есть он действительно потомок Батыя. Здесь летописи абсолютно правы. Куликовская битва в Москве и хронология русской истории. Итак, знаменитая Куликовская битва произошла, скорее всего, на территории города Москвы на Кулишках. В то время, в конце XIV века, Москва, если и существовала, то была лишь сравнительно небольшим поселением, во всяком случае, не столицей. Какое-то время люди еще хорошо помнили, что знаменитое сражение было именно здесь. В Москве сохранилось много названий, напрямую связанных с Куликовской битвой. Но затем, когда романовские историки начали переписывать историю, им потребовалось стереть московские следы Куликовской битвы, изменить географию событий и перенести битву в совсем другое место. Дело в том, что основание Москвы как столицы они отодвинули в XII век, то есть на несколько столетий раньше, чем это было на самом деле. В результате пришлось убрать из Москвы Куликовскую битву. Понятно почему. Ведь если Москва давно была столицей, то город, следовательно, был уже давным-давно застроен. Так что сражаться огромному войску на большом поле в самом центре столицы стало совершенно невозможным. Таким образом, исказив хронологию Москвы, историкам пришлось неизбежно делать и следующий шаг – убирать из Москвы знаменитое сражение. Так одно искажение влечет за собой целую цепь других. По каким-то соображениям для Куликовской битвы выбрали малозаселенные в то время окрестности современного города Тулы на расстоянии нескольких сотен километров от Москвы и объявили на бумаге, что именно в этих местах и произошло Куликовское сражение Дмитрия Донского с ханом Мамаем. Однако после этого пришлось проделать некоторую канцелярскую работу, дабы снабдить тульские места соответствующими географическими названиями, упоминающимися в русских летописях. Потребовалось нарисовать на тульской местности географию Куликовской битвы, например, указать реку Непрядву и другие памятные пункты, связанные с битвой. Но ведь ранее тут под Тулой, по-видимому, ничего подобного не было, а были какие-то свои, чисто местные названия, имевшие мало общего с московскими куликовскими. Вероятно, романовским историкам и географам пришлось на бумаге перенести московские куликовские названия в окрестности города Тулы. По-видимому, взяли русские летописи и назвали или переименовали местные реки, деревни и тому подобное теми московскими названиями, которые вычитали из хроник и сказаний о Куликовской битве. Подчеркнем еще одну мысль. Может возникнуть впечатление, будто предлагаемая нами реконструкция Куликовской битвы на территории будущей Москвы не связана напрямую с проблемами хронологии, поскольку в данном случае дата сражения, 1380 год, не меняется. Почему же историки не заметили московские следы Куликовской битвы до нас? Ответ ясен. По той простой причине, как мы уже говорили, они убеждены, будто в 1380 году Москва уже давно существует. Поэтому сражаться в Москве негде. Таким образом, и хронология существенно влияет на восприятие, в том числе и географических фактов.